Кикимора болотная. Я в детство оглянусь, а там всегда погода летная. За мной ходила по пятам кикимора болотная. Весь класс ее так называл, кому ж такие нравятся. Я даже не подозревал, что станет вдруг красавицей. Ну что ты вспомнила сейчас свое смешное прозвище? Ведь детство кончилось у нас и улетело в прошлое. Обиды детские таят твои глаза колючие. Ты горько смотришь на меня и этим взглядом мучаешь. Кикимора болотная, ну где же ты была? Кикимора болотная опять нас жизнь свела. Ты птица перелетная от холода к теплу. Кикимора болотная, я так тебя люблю.